«В доску пьяный убийца!» Мила увидела, что чашка Стаса опустела, долила заварки, плеснула кипятка из самовара, отрезала еще торта. Положив кусок Праги ему на тарелку, заметила. «А я люблю фантастику читать. Недавно повезло. Подруга подкинула новую книгу Киры Булычева, называется «Лиловый шар». Там Алиса, профессор Селезнев и Громозека летят на планету, называющуюся Бродяга». «Можно читать и фантастику, конечно». С оттенком усталой обреченности согласился Левик, оторвавшись от шахматной доски. «Но есть еще и сам издат, то, что не подвластно цензуре. Это, можно сказать, штучные экземпляры». «Что за овощ?» — деловито поинтересовался бородатый Антон, делая ход слоном едва ли не через всю доску. «Приведи примеры». Левик несколько секунд молчал, размышляя то ли над следующим ходом, то ли над тем, стоит ли продолжать разговор, если в этом какой-то смысл. Наконец решился и сказал. «Например, знаете ли вы таких писателей, как Солженицын, Войнович, Аксенов? Роман Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» читали? Он раскрывает такие подробности жизни советских людей в местах не столь отдаленных, что начинаешь много видеть иначе, через совсем другую призму». «А в каком полушарии или океане этот архипелаг чисто географически расположен?» — поинтересовалась Мила. Левик сдержанно хохотнул. «Он вообще-то в СССР. В нем люди жили и живут. Правда, не очень счастливо, не так, как мы с вами. Бутерброды с икрой не едят. Скорее, лагерную баланду». «Это тюрьмы, что ли?» — неохотно произнес Антон. «Ты давай ходи, не отвлекайся на всякую ерунду». «Они родимые», — кивнул Левик, передвинув на несколько клеток ладью. «И это далеко не ерунда. Знаете ли вы, что в ушедшем году вышел роман «Норма» никому неизвестного писателя Владимира Сорокина? Он настолько шокирует, что я не буду здесь говорить, о чем он». «Надо же!» Стас ни за что бы не подумал, что фотограф читает подобную литературу. В школе он, конечно, слыл эрудитом, поражая одноклассников энциклопедическими знаниями. Здорово считал в уме, складывал трехзначные числа, иногда даже быстрее учительницы алгебры и геометрии решал задачи. Сам сыщик ничего, кроме детективов, не читал, поэтому в разговоре не участвовал. У него после демарша Макса, словно раковая опухоль, внутри стало разрастаться беспокойство. Не мог журналист так, в трусах, по второму этажу дефилировать. Не мог! Ощущение было таким, что вот-вот должно что-то произойти. Взорваться! В воздухе чувствовалась наэлектризованность. Казалось, спичку достань, и она вспыхнет. «Интересно, что сейчас Жанна делает?» — запомнил он возникшую паузу. «Вроде должна уже появиться». «Да, кстати, долго не спускается», — согласилась Мила. «Отлучалась ненадолго, инсулин вколоть, а уже с полчаса не возвращается». «Так и Макса нет», — с иронией заметил сыщик. «Возможно, они проводят время вместе? У нас своя свадьба, у них своя». «Не исключено, кстати», — подмигнув, как бы, между прочим, заметила хозяйка и, понизив голос до шепота, чтобы не услышали игроки за доской, сообщила. «По секрету тебе скажу, что Макс Жанне со школьной поры нравится. Это с его стороны полное равнодушие, а с ее совсем наоборот». «Только инсулин, говоришь, вколоть?» Ей в такт тоже шепотом поинтересовался Стас. «А Левик все это время здесь оставался?» Мила заговорщицки подмигнула Стасу. «Я, конечно, не разбираюсь, кто какую игру ведет, но только ты поднялся к себе после нашего с тобой разговора. Жанка с Левиком тотчас вернулись, и ну меня выспрашивать, о чем мы с тобой беседовали. Такое впечатление, что они наблюдали за нами сверху и ждали, когда ты уйдешь». «Ты, надеюсь, рассказала все подробности нашей беседы?» — закивал сыщик, разведя руками. «У тебя ведь никаких секретов от них нет?» «Ну, в общих чертах», — обтекаемо сообщила хозяйка. «Как только они узнали все, что хотели, Жанка предположила, что сейчас ты отправишься на улицу погулять. На морозе, дескать, лучше соображается, и они скрылись на кухне. Только скрылись, как на грех, ты спускаешься, одеваешься и выходишь. Я ничего не понимаю. Ты что-нибудь понимаешь?» Стас вскочил. «Кажется, да». И опрометью кинулся мимо шахматистов. Взлетев через две ступеньки на второй этаж, рванул на себя дверь Игнатенок. Снизу послышался недовольный возглас Левика. «Ты бы хоть постучал, Стас. Совесть иметь надо или хотя бы ее остатки. Все же не к себе любимому. Поднимись сам и посмотри!» — крикнул вниз, что из силы сыщик, кое-как держась на ногах. «Тут некому стесняться. О какой совести ты говоришь?» «Совесть. Тут вообще никого нет. Из живых, я имею в виду». «Что ты хочешь этим сказать?» — уточнил фотограф, крутя в руке выигранную фигуру. Потом, когда до него дошел смысл сказанного, он выбросил фигуру, вскочил и почти бегом поднялся наверх. Такое наговорил, что не сразу. И, увидев привязанную за горло к шведской стенке мертвую жену, он схрапнул, дернулся и повалился на Стаса. «Антон, бегом сюда!» — рявкнул сыщик, с трудом удерживая обмякшее тело Левика. «Может, ее можно еще как-то спасти? Скорее, скорее, шевелись!» «А что случилось?» — спросил хозяин дачи, быстрыми шагами поднимаясь по лестнице. Застыв в проеме дверей, выдохнул. «Ух ты! Нифига себе!» Зрелище было не для слабонервных. Жанна с раскрытым ртом и вытаращенными глазами, словно крича что-то, висела привязанной за горло к шведской стенке. Веревку убийца перекинул через верхнюю перекладину, протянул до нижней и на ней закрепил. Впечатление было такое, словно Жанна чего-то испугалась, взлохматила волосы, хотела закричать, да так и застыла. Убийца лишь приподнял ее на пару ступенек вверх. Когда общими усилиями удалось отвязать покойницу, привести в чувство Левика, сыщик первым делом направился к Максу. Теперь уж журналюги не отвертеться, он заставит его во всем признаться. — Ты куда? — поинтересовался Антон, увидев решительное движение одноклассника и предугадав их направление. — Он дрыхнет без задних ног, в дугу пьяный. Ты сам его кое-как поднял наверх, помнишь? — Помню, — ответил Стас, выходя из комнаты Игнатенок. — Еще как помню, поэтому и иду. — Пойдем со мной, при тебе он будет сговорчивее. — Я тебя не понимаю, — пробурчал бородатый, направляясь вслед за сыщиком. — Он же не в состоянии. Войдя к Максу, одноклассники увидели красноречивую картину. У Стаса даже возникло ощущение дежавю. По диагонали двухспалки, поверх покрывала, совсем как недавно его мертвая супруга, ничком лежал одетый журналист. Одна из подушек валялась в углу комнаты, уголок другой торчал из-под кровати. — Ну вот, что и требовалось доказать. Как говорится, картину маслом! — воскликнул Антон, указывая на Макса. — Как ты его положил тогда, так он и дрыхнет до сих пор в отробе. Зуб даю. Еще когда мы пили, он лыка не вязал. — Еще недавно он был трезв. Подходя к кровати, сыщик рванул Макса за плечо. — И в одних трусах. И выходил из комнаты Жанны. Это я видел собственными глазами.